Спала Надежда беспокойно. Несмотря на то, что вечером позвонил муж и сказал, что все у него в порядке, долетел благополучно и гостиничный номер очень хороший, уже познакомился с коллегами за ужином, завтра с утра их доклад первый. Надежда пожелала мужу ни пуха, ни пера и поскорее отключилась, чтобы он не начал спрашивать, когда она поедет на дачу навестить кота. Потому что врать мужу не хотелось, а говорить правду, что в ближайшее время она не поедет, ни в коем случае нельзя. Муж человек проницательный, сразу поймет, что делами она просто отговаривается, и заподозрит, что Надежда опять влезла в какую-то криминальную историю. А Надежда, в общем-то, ни сном, ни духом. Это Муська ей подсуропила, а сама слиняла в неизвестном направлении и телефон отключила. Положение усугублялось тем, что Надежда Николаевна понятия не имела, что в сущности произошло. Ее приняли за другую, это факт, с ним не поспоришь. Тот парень на мотоцикле спросил, она ли Фараонова Елена Петровна. Надежда ответила утвердительно, парень сунул ей в руки конверт, а сам уехал. А вот если бы Надежда не призналась, я, мол, не я и лошадь не моя, тогда парень конверт бы не вручил и стал бы искать настоящую Фараонову. А если бы не нашел, то та женщина в Эрмитаже не пришла бы навстречу, и тогда ее не похитили бы. Да, но если бы он ее нашел, то Фараонову похитили бы вместе с той другой женщиной, потому что эта Надежда постеснялась подойти к постороннему человеку, да еще Финн тут подвернулся, спасибо ему огромное. А Фараонова бы к этой женщине подошла, ей скрывать нечего, она же не самозванка. Да, ну, в общем-то, не ясно, похитили ли ту женщину в Эрмитаже, может, она сама с теми двумя пошла, добровольно, может, у нее с ними какие-то дела. Но тут Надежда вспомнила обреченный взгляд, который бросила женщина, и уверилась, что ее точно похитили. Тут двух мнений быть не может. И вот что теперь делать? Ведь Надежда косвенно виновата в этом. И кому что расскажешь? В полицию не пойдешь? Она ведь понятия не имеет, кто такая та женщина, как ее зовут, где она живет и действительно ли ее похитили. А может, ее просто так увели, для приватного конфиденциального разговора. И она давно уже дома чай с плюшками пьет, или, учитывая, что уже утро, кофе со сливками. В общем, нужно найти Елену Петровну Фараонову, поняла Надежда. Найти и все ей честно рассказать. Про центр самопознания, или как там его, про бестолковую Муську, про конверт и про ту женщину, которую ждала Фараонову у статуи Септимия Севера. И пускай Фараонова сама решает, как быть, а Надежда умоет руки, как Понтий Пилат, потому что у нее дел выше крыши — в квартире прибраться, цветы в порядок привести, сантехника вызвать и далее смотри по тексту. Приняв такое решение, Надежда повеселела и перешла к действиям. Позвонив снова Муське, нисколько не расстроившись, что ее мобильник по-прежнему молчит, она нашла в интернете фирму «Вега Плюс». «Вега Плюс» оказалась издательством, причем, как поняла Надежда, издательством небольшим, не художественным и не тематическим, а так, что называется, «на все руки». В основном они издавали маленькими тиражами книги заказчиков. Был у них плохонький сайт, Надежда пыталась найти там список сотрудников, но не нашла. Зато нашла телефон и адрес. Подумала немного и решила не звонить, а то как бы не спугнуть раньше времени эту Елену Петровну Фараонову. И то сказать, вот как бы сама Надежда отреагировала на такой звонок. Да тут элементарная осторожность подсказывает вежливо положить трубку или просто послать куда подальше. Издательство находилось в центре города, опять-таки недалеко от храма Спаса на Крови. Возможно, именно поэтому его сотрудникам предлагалась скидка в этом центре самопожертвования. Тьфу, самопознания. И еще раз для порядка ругнув Муську, Надежда оделась попроще, в свободные брюки и неяркую блузку, и отправилась на поиски Елены Петровны Фараоновой. «Скажите, пожалуйста, как мне найти дом 17-Б?» — спросила Надежда у старушки с пекинесом. «Это вам нужно войти во двор, пройдете наискосок, там будет калиточка, потом свернете налево, вдоль стеночки аккуратненько, потом за угол завернете, там как раз и будет 17-й дом», — обстоятельно ответила та. И пекинес стоял терпеливо и ждал. «Везет мне на проходные дворы», — вздохнула Надежда, поблагодарив старушку. Однако этот двор был совсем не похож на те, которые она видела вчера, и на те, которые появились в нашем городе не так давно, аккуратно выложенные тротуарной плиточкой, с коваными воротами, закрытыми на электронный замок. Тут было все как раньше. Выбитый до основания асфальт, грязные мусорные баки, непременный проржавевший запорожец в углу, самодельная лавочка возле подъезда. На лавочке сидел заросший до глаз бомж и пил пиво. Надежда прошла мимо, задержав дыхание. Воняло от бездомного страшно. «Надо же! А всего в нескольких метрах отсюда протекает совершенно другая жизнь». Калитка была открыта, точнее, висела на одной петле. Хорошо, что старушка предупредила, потому что сразу за калиткой начинался форменный разгром. Следующий двор оказался весь разрыт. Было такое впечатление, что туда попала фугасная бомба. Высились кучи земли и песка, двор пересекала глубокая канава, через которую были перекинуты мостки. Причем такие хлипкие, что Надежда не решилась бы на них ступить. Она вспомнила наставление старушки и пошла влево, смотря под ноги и придерживаясь за стену. К чести Надежды нужно сказать, что мысль о том, чтобы немедленно повернуть назад и выбросить из головы Елену Петровну Фараонову, а главное ту женщину, похищенную из Эрмитажа, не пришла ей в голову. Возможно, потому что Надежда была сосредоточена на том, чтобы не свалиться в канаву и не переломать ноги. Надежда ловко перепрыгнула лужу, оставшуюся от позавчерашнего дождя, и оказалась перед подъездом, на двери которого висела табличка «Вега плюс». Надежда нажала кнопку домофона, и женский голос ответил, чтобы она поднималась на 6-й этаж. «Кто бы сомневался», — пыхтела Надежда, дойдя до 3-го, — «и лифта, разумеется, нет». На 4-м она прикинула, какую же высоту должны иметь потолки в этом доме. Выходило, что не меньше 3,5 метров. Старый фонд. На 5-м этаже не получалось не только говорить, но и считать, а к 6-му вообще все мысли выветрились из головы, потому что ее ждал сюрприз. Вместо двери на площадке оказалась глухая стена, на которой мелом была нарисована стрелка, указывающая вправо. Надежда тупо уставилась на стрелку, затем пожала плечами и пошла в указанном направлении. Идти пришлось долго, по длинному и узкому коридору, скупо освещенному простыми пыльными лампочками. Надежда поняла, что коридор огибает дом. Она свернула один раз, потом другой, наконец коридор стал шире и закончился. Надежда уперлась в дверь, на которой висела табличка «Издательство Вега Плюс» и никаких электронных замков. Надежда открыла дверь и остолбенела на пороге. Огромное помещение было наполнено светом, потому что вся противоположная стена состояла из окон, да еще и половина потолка тоже была стеклянной. Перегородки между столами были чисто символическими, в основном их заменяли цветы. Всевозможные комнатные цветы, вьющиеся и обычные, в маленьких горшках и огромных катках, цветущие и вечно зеленые, экзотические и самые обычные. «Нравится?» — подскочила к Надежде бойкая женщина с листком бумаги и ручкой. Тут раньше мастерская художника была, еще в советские времена. Очень был знаменитый художник, властями обласканный, маститый. Вот теперь целое издательство в его мастерскую влезло. Слова вываливались из женщины, как горошины из прохудившегося мешка. Она задавала вопросы, не ожидая на них ответов, при этом беспрерывно приплясывала вокруг Надежды, размахивала своим листком, целилась ручкой в глаз. «А вы к нам по какому вопросу? Если насчет заказов, то это вам нужно к Татьяне Юрьевне, а если насчет гонорара, то это к Марии Васильевне в бухгалтерию. Только сначала нужно к Алевтине Николаевне, чтобы она вашу заявку завизировала. Но ее сейчас нет, она в Париж улетела на книжный салон «Деливр». А если вы насчет заказа, то это вам нужно к Наталье Михайловне». «Подождите, вы же говорили, что насчет заказа нужно к Татьяне Юрьевне». Надежда с трудом вклинилась в монолог женщины. Та резко замолчала, как будто наткнулась с разбегу на невидимую преграду, и тогда Надежда смогла ее как следует разглядеть. Женщина была здорово похожа на ту из старой советской комедии. Как же ее звали? Шура из бухгалтерии. Волосы также торчали, и повадки те же. «У вас очень красиво», — мягко заговорила Надежда. «Цветы такие хорошие. Видно, им света хватает, они и растут». «Да-да», — очнулась женщина. «Так вы к нам по какому вопросу? Если по поводу заказа, то это...» Чувствуя, что сейчас все пойдет по второму кругу, Надежда едва не крикнула «Нет, я не по поводу заказа и не за гонораром. Я вообще-то ищу Елену Петровну Фараонову. Могу я ее увидеть?» «А вы к ней по какому вопросу?» — тотчас завелась женщина. «Если по поводу заказа, то тогда все равно нужно сначала к Татьяне Юрьевне или к Василисе Владимировне. А можно к Наталье Михайловне?» — совершенно машинально спросила Надежда. Она уже начинала себя чувствовать актрисой в театре абсурда. «Нет, к Наталье Михайловне, конечно, можно!» — обрадовалась женщина. — Но я бы вам посоветовала для начала все-таки поговорить с Татьяной Юрьевной или уж с Зоей Николаевной, если Татьяна Юрьевна вам не подходит. Чувствуя, что еще немного, и она просто завязнет в женских именах, Надежда уже хотела стукнуть тетку чем-нибудь тяжелым, чтобы она замолчала, но ничего под руками не оказалось. Спасение пришло неожиданно. За спиной тети возникла монументальная особа в темно-бордовом деловом костюме и сказала вроде бы тихо, но слышно было очень хорошо. «Александра Павловна, вы что тут делаете?» «Точно, Шура из бухгалтерии», — мелькнула в голове у Надежды. «А я...» — тетя смешалась и стала даже ниже ростом. «Я вот... А вот тут женщина пришла, а я ей говорю, что нужно к Татьяне Юрьевне, если насчет заказа, а она...» «Мне не нужна Татьяна Юрьевна». Надежда отодвинула тетю и встала напротив монументальной особы. «Мне нужна Елена Петровна Фараонова». И твердо встретила взгляд маленьких, близко посаженных глаз. «По какому конкретно вопросу?» — слегка помедлив, спросил монумент. «По личному?» Как могла твердо, ответила Надежда. «Ничем не могу помочь». Надежде показалось, что она расслышала в голосе монумента несомненное облегчение. «Фараонова у нас больше не работает». «Как так?» — опешила Надежда. «Вот так? Уже несколько месяцев уволена по собственному желанию», — отчеканила монументальная особа. «Да, но где я могу ее найти?» «Повторяю». «Ничем не могу вам помочь. Мы не даем координаты своих сотрудников». «Да, но она уже не ваш сотрудник. Тем более, мы не храним данные об уволенных. Если у вас все, то я бы попросила...» «Да-да, все, все». Надежда с грустью поняла, что этот монумент ей не по зубам. «Александра Павловна», — бордовый костюм повернулся к Шуре, — «вы вообще чем в данный момент занимаетесь?» «Я...» — залепетала Шура. «Я вот...» — она потрясла листочком. «Я собираю деньги на чай, кофе». «Идите на свое рабочее место», — приказала монументальная особа и удалилась, печатая шаг. Надежда пожала плечами и тоже пошла. Не дойдя до лестницы, она увидела дверь с характерным силуэтом и решила зайти освежиться, прийти в себя и подумать, что теперь делать. И первой, кого она там увидела, была Шура, то есть Александра Павловна. Промокнув лицо бумажным полотенцем, она отняла руки от лица и грустно посмотрела на Надежду. «Попало вам из-за меня», — сказала Надежда Николаевна. «Уж извините». «Ой, что вы, это вы меня извините», — воскликнула Шура. «Вечно меня заносят. Хочу как лучше, а получается...» «Да ничего плохого вы не сделали, не за что извиняться», — великодушно сказала Надежда. «Мы просто поболтали». «Ах, это у нас не приветствуется», — вздохнула Шура. «Никаких посторонних разговоров, никаких посиделок с тортом. Даже кофе пьем не вместе, а по очереди, чтобы долго не задерживаться. И не за счет фирмы, как у нормальных людей, а сами собираем». Она потрясла своим листочком. «Начальство строгое у вас», — догадалась Надежда. «Это вот она самое главное?» «Нет, главная Алевтина Николаевна, но она сейчас в Париже. А это...» — Шура скорчила гримасу и отвернулась. «Скажите», — осторожно начала Надежда, — «а вы знали Елену Петровну?» «Ну, да, она уволилась». «Жаль», — вздохнула Надежда. «Очень она мне нужна. Да, видно, не судьба. Ничего не получится. Жаль, что у вас не осталось никаких ее координат». Шура издала странный звук, и Надежда тотчас посмотрела на нее очень внимательно. «Понимаете», — вдруг заговорила Шура горячо и торопливо. «Они все тут какие-то странные, просто помешаны на секретности, как будто это не издательство, а управление разведки. Я раньше на режимном предприятии работала». «Кто бы сомневался», — подумала Надежда. «Так вот там и то такой секретности не было, а тут по коридору не болтаться, сидеть на рабочем месте, ни с кем не разговаривать на личные темы, только по делу разговаривать». «А что, вы действительно какую-то спецлитературу издаете?» «Да ничего такого особенного. За все беремся, за любой заказ, лишь бы деньги платили. Откровенно говоря, дела идут ни шатко, ни валко. Думала уж уволиться. Так куда теперь возьмут? Кризис же», — уныло сказала Шура. «Да, в нашем возрасте на работу устроиться очень сложно», — вздохнула Надежда. «Я ведь тоже раньше инженером на режимном предприятии работала. Ну, началась перестройка, нас и сократили всем отделом». Надежда Николаевна сказала чистую правду. Не добавила только, что муж ужасно обрадовался, когда ее уволили, и окружил заботой, что денег ей вполне хватает, потому что опять-таки муж хорошо зарабатывает. Вот про мужа Шуре знать не надо. В противном случае порвется хрупкая ниточка доверия и симпатии, что протянулось между ними. У самой-то Шуры мужа явно нет, уж такие вещи сразу видно. Еще Надежда порадовалась, что оделась сегодня поскромнее. Блузочка не яркая, брюки простые, из образа не выпадает. «Уж извините, но мне пора», — сказала Шура. «А то это...» Она обрисовала в воздухе монументальную фигуру, еще сюда явится с проверкой. «Ну, приятно было познакомиться», — улыбнулась Надежда. «Удачи вам». Шура взялась уже за ручку двери, но вернулась. «Ах, была не была», — сказала она. «Плевать мне на их правила. Что, я не могу хорошему человеку помочь? Есть у меня координаты Фараоновой. Сброшу вам на мобильный. Давайте свой номер». После ее ухода Надежда выждала 5 минут, руководствуясь неписанными правилами конспирации, причесалась, аккуратно подкрасила губы и в дверях столкнулась с монументальной особой в бордовом костюме. «А вы еще не ушли?» — спросила та, точнее, только собиралась спросить, но не успела, потому что Надежда рявкнула первая. «А если туалетом нельзя пользоваться, то замок повесьте!» И пошла на таран. Как герой Советского Союза летчик Талалихин, в переулке, имени которого на Петроградской стороне жила когда-то давно Надеждина бабушка. Монументальная особа дала слабину и в последнюю секунду отскочила в сторону. Надежда Николаевна была женщина интеллигентная и неконфликтная, но если ее разозлить, постоять за себя умела. Мобильник тревожно пискнул, когда Надежда пробиралась по двору назад. «Все верно. Фараонова Елена Петровна. Номер мобильного телефона и адрес». Надежда тут же набрала номер и нисколько не удивилась, когда услышала, что данный номер не обслуживается. «Скрывается гражданка Фараонова, шифруется. С работы уволилась, номер поменяла. Что ж, придется ее по адресу искать». Тут поднял голову Надеждин внутренний голос, с которым у нее были сложные отношения. Голос был непроходимый зануда и перестраховщик. Все ему было не так, все время он Надежду пилил и одергивал. И слова употреблял те же самые, что и муж, когда ругал Надежду за авантюризм и умение вляпываться во всякие криминальные истории с упорством, достойным лучшего применения. Иногда Надежде казалось, что это муж сидит у нее внутри, влез, что называется, в печенки. Но это уж когда внутренний голос совсем распускался. Умом-то Надежда понимала, что иногда голос бывает и прав, как, впрочем, и муж. Но мужа можно нейтрализовать, умалчивая о своих приключениях, что Надежда и делала. С внутренним голосом же такой номер не проходил. Сейчас голос был тих и вежлив. Он скромно напомнил Надежде, что у нее множество неотложных дел по дому и что на дачу надо съездить, навестить кота и помочь матери с участком. Трава, небось, выросла выше дома. «Да помню я, помню!» — с досадой отмахнулась Надежда. «Вот только съезжу по адресу этой Фараоновой, сообщу ей о похищении и на этом закончу». Голос недоверчиво хмыкнул.